Четыре формы коммуникации. Всевозможные желания, которые в мире когда-либо существовали, существуют и будут существовать, можно выразить четырьмя последующими типами желаний. Все эти типы желаний качественно располагаются снизу вверх, от менее развитых к более развитым. Первое. Получение ради получения. Все, что делает, это исключительно ради эгоистического получения. Изнасилование, кража, разбой, убийство — это прямое агрессивное получение без прикрас, бескультурной, внешне покрывающей истинное намерение окраски. Это внешний человек. Это животный эгоизм, первичный материал человека. Второе. Отдача ради получения. Это также внешний человек, но теперь он совершает сделку. Это культурный эгоизм. Я терплю тебя, а ты терпи меня. Я чешу твою спину, чтобы ты чесал мою. Баш на баш. Это еще детское отношение к отдаче, где еще совсем не открыт другому. Этот принцип укоренился и в ряде каббалистических групп и движений. Там поднимают друг друга до небес, дословно поют друг другу дифирамбы, например, за заслуги в распространении идей каббалы. Третье. Отдача ради отдачи. Здесь исправление человека. Сначала надо привести все свои желания к этому типу отдачи. Четвертое. Получение ради отдачи. Это цель человека в период 6000 лет творения. Это совершенство, совпадение по свойствам со светом. Каков свет сам по себе, сам в себе, этого мы не знаем и не можем знать. Мы говорим только о проявлении его свойств, которыми наполнено все мироздание. И его высшее свойство — абсолютная бескорыстность. Это не значит, что нельзя преследовать собственную выгоду. Наоборот, очень хорошо крайне развивать свое эго. Стремление к деньгам, почестям, науке — все это важные моменты развития человека, ведь все эти качества можно найти и у самого света. Свет всевластный, сияет богатством, успехом, славой, победой и знанием. Что же такое получение ради отдачи? Разговор идет о тонком внутреннем отношении в своем стремлении какой бы то ни было цели в жизни. Внутри сфер твоих личных интересов требуется встроить намерение к отдаче. Как? С позиции, например, «я богатею», видеть своей внутренней задачей тщательно, аккуратно управлять своими растущими средствами. Свои растущие успехи в карьере не приписывать своим талантам, своим личным достижениям и усилиям. Внутреннее отношение должно быть, насколько больше я должен дать в моем новом состоянии. Дать означает от себя дать, несмотря на то, кому и что даешь. Давать с любовью. Постепенно переведешь свою любовь к себе от любви только к себе, включая любовь к своей семье, к своему предприятию и тому подобному, к любви к совсем незнакомым людям. Ибо таково свойство света, которым наполнено мироздание. Делая это свойство своим, освобождаешь себя от абсолютного самолюбия. Человек сделан, чтобы получать. Свет не интересует, как мы получаем. Он желает только дать. Как мы получаем, вот это нам дано. Первый тип нашей коммуникации со светом — это совсем не жизнь, нет в этом никакой отдачи. Второй тип — это ложь, комедия, а не отдача. Так даешь в сердечный фонд общество по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Только взамен того, что полагаешь, что подобное может произойти и с тобой. Пусть не в ближайшее время, а, вероятнее, в будущем. Иногда внешний человек дает из-за того, что в рассказе, на котором он вырос, это считается заповедью. Третий тип коммуникации со светом — это отдача ради отдачи, когда не желаешь ничего получить взамен за то, что даешь. Чтобы твой левый карман не знал, что дает правый, то есть чтобы у получающего не было возможности отдать обратно. Это настоящая отдача, но и только. Это отдача ради исправления. Четвертый тип коммуникации — получение ради отдачи — это совершенная коммуникация со светом. Ибо свойство света — отдача. Но чтобы свету отдать, должен быть некто получающим. И вот получаешь свет, но только с намерением ему отдать. В этом состоит вся твоя внутренняя работа.